Выборные технологии. По Конституции, единственный источник власти в стране – народ. Опосредованно, народ осуществляет свою власть через своих избранников – депутатов, губернаторов, президентов. Народ выдвигает из себя кандидатов, выбирает среди них самых достойных и делегирует им право принимать решения от своего имени. Так должно быть. А на деле? На деле системой власти созданы все условия, чтобы во власть проходили только свои, то есть те, кто проводит интересы олигархов, и чтобы там не было людей, на деле, а не на словах, представляющих интересы народа. Выборы – это ширма, за которой скрывается истинное положение дел в стране. Единственный способ понять, как на самом деле устроена наша демократическая выборная система – попытаться принять участие в выборах. Именно это и делают Светлана Пиунова и соратники, созданные ею партии уже много лет. Светлана Пиунова участвовала в избирательных кампаниях различного уровня, вплоть до президентских, в основном в качестве самовыдвиженца. Поэтому избирательную систему она изучила на личном опыте изнутри. Власть делала все, чтобы просто не пускать ее на выборы. В ход шли даже самые абсурдные уловки. Так, во время выборов мэра Тольятти в 2008 году избирком заявил, что в пакете документов якобы отсутствовало заявление кандидата о назначении финуполномоченного и на этом основании отказал в регистрации кандидатом. Но если заявления не было, на каком тогда основании избирком выдал удостоверение финансовому уполномоченному? На этот вопрос избирком не дал ответ даже в судебном разбирательстве, а суд просто промолчал и вынес нужное решение. Получается, что заявление просто выкрали из общей папки с документами, чтобы не пустить Пиунову на выборы. В 2010 году Светлана Пиунова выдвигалась кандидатом в мэры Самары. В самарский горосбирком были поданы 20 тысяч чистейших подписей в ее поддержку. Но тут чиновники начали проявлять чудеса изобретательности. Горосбирком обнаружил, что паспорта у кандидатов-самодвиженцев у всех сразу и при этом только у них недействительны из-за наличия отметки о ранее выданных загранпаспортах. Тем самым избирком серьезно подставил УФМС, которое таких штампов наставило гражданам тысячи. УФМС в срочном порядке за день справило всем кандидатам новые паспорта, чтобы не раздувать скандал. Но на этом избирком во главе с председателем Ольгой Артамоновой и зампредседателя Алексеем Солдатовым не остановились. Они признали недействительным более 300 подписей, прошедших у нас 6 внутренних проверок, с формулировкой «Подпись избирателя выполнена им несобственноручно». Возмущенные этим граждане, подписи которых забраковали, приходили в избирком лично и оставляли там заявление, что это их собственноручная подпись. Но все эти заявления в избиркоме при людях выбрасывали в урну. И, наконец, главным хитом тех выборов стало отстранение всех самовыдвиженцев за отсутствие в форме подписного листа строки о судимости, которую несудимым не надо было заполнять. После этого по Самаре гуляла шутка: «Несудимых во власть не берут». На заседании избиркома, на котором озвучивали решение об отказе в регистрации, Светлана Пиунова выступила с обличительной речью, назвав вещи своими именами. На что председатель избиркома Ольга Артамонова возмутилась: «Так, если вы не будете подчиняться правилам нашей игры, мы пригласим милицию». Концовка ее фразы утонула в общем хохоте. В довершение всего, избирком отправил собранные в поддержку Пиуновой подписи граждан в Следственный комитет для проверки на предмет подлинности. Разумеется, никаких подделок не нашли, потому что их не было и не могло быть. Но проверка закончилась тогда, когда выборы уже прошли. Затем были вопиющие несправедливые выборы в Государственную Думу и выборы на должность президента России. Основываясь на своем опыте прохождения выборов, сторонники партии «Воли», деятельность которой ныне запрещена, и ее лидер Светлана Пиунова сделали ошеломляющий вывод. Власть в стране захвачена и удерживается насильно. По этому поводу Следственный комитет России летом 2013 года даже было подано заявление, поддержку которого подписались тысячи граждан России. В нем говорится: «Личный опыт участия в выборах, организованных действующей властью различного уровня, позволяет сделать вывод: в настоящее время небольшая группа лиц своими сознательными действиями присвоила себе власть в Российской Федерации и никого, кроме себя, к власти не допускает против воли граждан России. Мы считаем, что в стране совершается преступление, предусматриваемое статьей 278 Уголовного кодекса Российской Федерации «Насильственное удержание власти». Принятое этой властью выборное законодательство служит антиконституционным механизмом ее удержания. Этот преступный механизм обеспечивает этой группе лиц нужный результат на выборах и не допускает до участия в выборах неугодных, несогласованных с властью кандидатов. Механизм реализации преступной цели насильственного удержания власти с годами только усложнялся и дополнялся новыми элементами, усиливая гарантию недопущения к победе на выборах опасных для власти конкурентов, то есть оппозиции. Авторы заявления выделили 5 этапов, которые использовались группой лиц для удержания власти. Первый этап – фальсификация итогов голосования. Технологии фальсификации на выборах досконально изучены общественными активистами. Карусели с поддельными паспортами, мертвые души в списках избирателей, ручки с исчезающими чернилами, папки заполненных бюллетеней и так далее. Второй этап – лишение граждан России возможности влиять на избирательный процесс. В результате отмены графы «против всех» и нижнего порога явки граждане России лишились возможности протестного голосования и бойкота выборов. Теперь, даже если подавляющее большинство избирателей категорически против всех допущенных к выборам кандидатов, выборы все равно состоятся, и нужный власти кандидат гарантированно пройдет. Третий этап. Лишение абсолютного большинства граждан права выдвигать кандидатов. Выдвижение кандидатов в Госдуму стало проходить только по партийным спискам, а в партиях состоит около 2% населения России. То есть 98% жителей России, беспартийных граждан, были лишены не только права быть избранными, но даже и права выдвинуть своих кандидатов. Четвертый этап. Создание неравных, заведомо невыполнимых для абсолютного большинства граждан условий участия в выборах. В президентскую кампанию в 2012 году кандидаты от парламентских партий регистрировались без вопросов, а самовыдвиженцев, которые представляли 98% населения России, обязали собрать 2 миллиона подписей за 20 дней, что заведомо невыполнимо честным путем просто физически. Простая арифметика показывает абсурдность этого решения. Считайте сами. У самовыдвиженцев было примерно равное количество подписчиков – около 2000 человек. Собирали они подписи 20 дней. Действиями ЦИКа так целенаправленно и явно незаконно был сокращен установленный срок 40 дней. Значит, каждый подписчик должен был подписывать по 50 человек в день все 20 дней. Это абсурд, о чем и говорили в один голос эксперты-политологи. Даже минимум 10 минут на человека – 500 минут в день. Это больше 8 часов в день писанины без обеда и туалетов. То есть самовыдвиженцам были поставлены настолько трудновыполнимые или вовсе невыполнимые условия, что в реальности, как и в Госдуму, кандидат ни от парламентской партии не мог попасть никак. При этом власть играет в уступки оппозиции после разоблачения ее механизмов. Так Светлана Пиунова на выборах президента Российской Федерации в 2012 году своим примером наглядно доказала невыполнимость требования к самовыдвиженцам собрать 2 миллиона подписей за 20 дней. Светлану Пиунову, собравшую честно в этих условиях 243 тысячи подписей, к выборам не допустили, а законодательство тут же изменили, снизив норму подписей до вполне реальных 300 тысяч. Но следующие выборы президента теперь только в 2018 году. И очевидно, что власть придумает к этому времени другие уловки. Рассказ доверенного лица Светланы Пионовой. В 2012 году я с группой энтузиастов, людей неравнодушных, прекрасно понимающих пагубное и разрушительное влияние политики нынешней власти в разных сферах нашей жизни, стала представителем единственного кандидата в президенты РФ от народа Светланы Михайловны Пионовой. То, что мы работали не за вознаграждение, а за идею, за возможность что-то реально изменить в системе продажных и липовых выборов, не обсуждается. По-другому просто не могло быть. Вся наша команда состояла из порядочных, добросовестных людей. К счастью, на тот момент была возможность дни, отпущенные на сбор подписей, посвятить именно этому. С 10.00 до 20.00 наши представители, в том числе и я, честно ходили по домам и подъездам, предлагая отдать свой голос за русскую женщину, отстаивающую права простых людей, чтобы дать ей возможность принять участие в выборах. Что приятно удивляло, отказов было немного. Большинство соглашалось, так как видело в этом шанс на какие-то благие перемены. Кто-то искренне нам сочувствовал, понимая, что мы подобны Золушке, которая получила непосильное задание к утру перебрать мешки с крупой, и помочь ей может только чудо. Нашей задачей было не уговорить дать подпись, а просто успеть дойти до людей, поддерживающих Светлану Михайловну. Конечно, в праздничные дни, на которые власть целенаправленно назначила сбор подписей, многих не было дома, а подпись мы могли получить только от человека, предоставившего паспорт с местной пропиской. Но несмотря на это, порой мы собирали по 50, 60 и 70 с лишним подписей в день. Это была работа на пределе возможностей. Ты только и делаешь, что заполняешь бланки. Все должно быть без ошибок, а люди ставили подпись. Но это было мизером, так как ежедневная норма, которую должен был собирать каждый агитатор, была как минимум в два раза больше, не меньше 150 штук в день, то есть 24 часа в сутки, без перерывов на сон и обед. До сих пор у меня хранится удостоверение доверенного лица кандидата на должность президента Российской Федерации Светланы Михайловны Пионовой. Считаю, что тогда мы совершили настоящий подвиг. Да, мы предоставили в ЦИК 243 тысячи настоящих подписей, подписей идеальных, до этого сами отбраковав еще несколько тысяч с помарками. И мы действительно гордимся этим результатом. Не случайно сразу после тех выборов Дмитрий Медведев подписал указ об изменении количества подписей, которые должны будут предоставить кандидаты на следующих президентских выборах. Уменьшил с 2 миллионов до 300 тысяч. Это уже более реальная цифра, не правда ли? Пятый этап. Установление фильтров, препятствующих участию граждан в выборах. Выборное законодательство – были внесены поправки, внедряющие муниципальные фильтры при регистрации кандидатов на должности высших должностных лиц субъектов России. Сами представители власти неоднократно утверждали, что такие фильтры кандидатам не от власти пройти заведомо невозможно, что само по себе звучит цинично. Так, в выборах мэра Москвы в 2013 году всех кандидатов от некремлевских партий обязали получить одобрение у депутатов муниципалитетов, 18 из 20 которых принадлежат к партии власти, и поэтому политических конкурентов на пушечный выстрел не пускали к выборам. И какое право депутаты имеют давать разрешение избираться? Они берут на себя функцию народа – избирать, а граждан этого права лишают. Ведь многим уже очевидно, что мнение депутатов и большинство рядовых граждан расходятся. Чаще депутаты представляют интересы не народа, а тех, кто их депутаты продвинул для лоббирования своих интересов, по большей части бизнеса. Доверенным лицам Светланы Пионовой на выборах мэра Москвы удалось собрать только 8 из 110 необходимых подписей муниципальных депутатов. И даже эти 8 подписей были чудом. В регистрации кандидатам Пионовой отказали, но такой исход был очевиден еще с момента выдвижения. Это послужило доказательством нереальности выставленных властью условий. Во-первых, если кандидаты были обязаны собирать подписи в свою поддержку, то депутатов давать эти подписи никто не обязывал. Были даже случаи, когда депутаты называли конкретную цену за подпись. Во-вторых, выборы были назначены властью опять же, на тот период, когда народу в них участвовать было некогда, на период отпусков. Доверенным лицам пришлось весь месяц колесить по столице, пытаясь застать депутатов на рабочем месте. Больше 2-3 в день все равно не найти, а в отпуске так вообще нереально. Ну и в-третьих, само количество кандидатов на пост мэра Москвы было 40, то есть на всех надо было 4400 депутатов, а их всего около 1800. То есть изначально требования этого закона были невыполнимы. Но закон, конечно, не отменили, хотя первое научное требование к любому юридическому закону он должен быть выполним. Рассказ доверенного лица Светланы Пиуновой. Раньше я никогда ни в каких выборных мероприятиях не участвовала, и поэтому выборная кампания мэра Москвы меня очень впечатлила и просто поразила до глубины души. В самую жару, а на московских улицах уже с утра было просто пекло, мы пытались честно-пречестно встретиться с депутатами, чтобы взять у них подпись за Светлану Михайловну. Власть просто скрывала от нас информацию о местонахождении депутатов. Ищите, как хотите. Вы собрать подписи обязаны, а вот мы вам адреса депутатов давать не обязаны. Да и депутаты тоже не обязаны встречаться с кандидатами. При том, что каждого надо было сорвать с его рабочего и насиженного места и еще отвезти к нотариусу, чтобы он заверил по закону свою подпись. Несколько человек обзванивали и в течение дня пытались хоть как-то найти телефоны в сверхсекретных списках депутатов муниципальных образований. А мы, доверенные лица, в прямом смысле гонялись за ними по всей Москве. Что меня удивило и поразило, так это то, что вроде как бы нами же избранные депутаты очень редко ведут прием населения в указанные на их кабинетных табличках часы. То есть ты приходишь, а его там просто физически нет. Или надо звонить специальной девушке-секретарю, жене, теще, подруге, и через нее, если она будет так любезна, с ним договариваться. И так с каждым. Среди депутатов была всем известная уже довольно пожилая дама Ангелина Вовк. Так вот ее секретарь, созвонившись с ней, передала, что она занимается только делами детей-сирот и бездомными животными, и попросила ее по другим вопросам не беспокоить. Было очень смешно и очень печально. Приехали к одному депутату по предварительной договоренности, и не поймем, в чем дело. Встретил он нас на пороге своего царства и под белые руки повел к себе в кабинет. Там кофе и чай предлагает. Мы переглянулись. Потом говорит, давайте я подпишу. И мы на моей машине до нотариуса доедем с ветерком. Мы еще раз переглянулись. Думаем, какой молодец, активный и деловой. Потом говорит, я за нашего мэра Сергея Семеновича всей душой, всем сердцем радею. А мы тут и говорим, что мы не за него пришли подпись собирать, а за другого кандидата, за женщину Светлану Пиунову. Очень он удивился, что еще и другие кандидаты бывают на свете. Выборы губернатора в 2014 году стали, по мнению Светланы Пиуновой, вообще апофеозом циничности власть имущих. Выборы прошли сразу в 3 десятках регионов, и в большинстве из них действующие губернаторы подали в отставку с тем, чтобы получить статус исполняющего обязанности губернатора и тут же выдвинуться на выборы снова. То есть получить статус не назначенцев президента, что не демократично, а тоталитарно, а избранцев народа. По умолчанию предполагалось, что на выборах победят именно они. Так и произошло во всех этих регионах, без вариантов и исключений. Очевидно, что любой из таких кандидатов, будучи исполняющим обязанности главы региона, не может не использовать свою должность для победы на выборах. Такое совмещение несправедливо и прямо запрещено законом. Однако специально для губернаторов в законе прописали исключение. Разве можно считать таких избранников выбором народа? При этом для участия в выборах кандидату нужно заручиться поддержкой депутатов, а не народа. В Самарской области депутаты были поделены на два уровня. Норма для кандидатов была 266 депутатских подписей. Из них 49 депутатов районного и городского уровня. Расчет был очевиден. Если у сельских депутатов, которые очевидно ближе к народу, несогласованный кандидат еще может собрать подписи, то у депутатов районного и городского уровня уж точно не соберет, так как там почти 100% единороссов. Собственно, губернатор и хозяин самарских выборов Меркушкин и заявил в открытую, что депутатам, не от «Единой России», пройти фильтр будет просто невозможно. Фильтр они пройти не могут. Почему не могут? У них нет депутатов от их партии. А «Единорос» отдавать за противника – это ни в какие рамки не вписывается. Но выборы без конкурентов, хотя бы формальных, проводить недемократично. Поэтому Меркушкин объявил, что партия власти поможет. Хотя это ни в какие рамки не вписывается, пройти фильтр кандидатам от партий, представленных в губернской думе. По сути, это означало, на выборы пускают всех, кроме Пиуновой, так как она была единственным на тот момент кандидатом не от парламентской партии. Некоторые депутаты рассказывали доверенным лицам, что они давали подписи за кандидатов по разнарядке, кому сколько положено голосов. Голоса распределяли между нужными кандидатами где-то в едином центре. О существовании такого центра свидетельствует и фраза Меркушкина, что ему 22 июля к обеду доложили, что все пакеты собраны. То есть пакеты эти собирались даже не в штабах самих кандидатов? Или оппозиционные кандидаты по струночке поспешили доложиться хозяину выборов к обеду? По сути, муниципальный фильтр в Самарской области оказался применен исключительно для того, чтобы отказать в регистрации единому кандидату от народа. Истории доверенных лиц Светланы Пиуновой, собиравших подписи муниципальных кандидатов во время выборов губернатора Самарской области, потрясли общественность. Вот только малая их часть. Рассказ доверенного лица Светланы Пиуновой. Во время выборов губернатора Самарской области я была доверенным лицом Светланы Михайловны Пиуновой. Что это означает? Сейчас для того, чтобы иметь право выбираться, только для того, чтобы попасть в избирательный бюллетень, необходимо пройти муниципальный фильтр. То есть депутаты должны поставить свою подпись в поддержку кандидата, да еще и заверить ее у нотариуса. Собирать подписи надо по всей области, по всем городам и селам, а до некоторых поселений только ехать 3 часа в одну сторону. Там надо умудриться найти депутата, ведь приемный день у народного избранника всего 1 раз в месяц. Дополнительного времени в предвыборную кампанию они не выделяют. Адрес или телефон депутата в администрации дают не всегда, не считают нужным разглашать личную информацию. А еще многие депутаты на время предвыборной гонки уходили в отпуска. Ведь подписи должен собирать кандидат, а депутаты давать подписи не обязаны. И свои личные планы под предвыборную кампанию им менять не хочется. Сталкивались мы и с таким, что депутаты одновременно уходили в отпуска как раз во время предвыборной кампании. Им, похоже, спускали такой указ сверху, чтобы не подписывали за тех, кто не угоден администрации. Вот такая у нас сейчас демократия и равное избирательное право. До того, как кандидата сможет увидеть народ, его должны сначала выбрать депутаты. В их руках судьба всей области. Захотят – пропустят кандидата на выборы, а не захотят – не пропустят. И народ своего кандидата даже не увидит в избирательном списке. Поэтому право выдвинуть своего действительно народного избранника таким вот муниципальным фильтром у нас просто отобрано. Разве это не нарушение Конституции? Ведь там записано, что избираться и быть избранным может любой гражданин России, а не тот, которого отберут депутаты. На практике же мы поняли, что кандидату от народа, недоговоренному с властью и администрацией, пробиться через этот фильтр нереально. У большинства депутатов просто нет своего мнения. Они открыто признавались, что поставят подпись только за того, кого согласует им глава администрации. «Вы ведь все равно не пройдете», — говорили нам депутаты. «А нам здесь работать. Не хотим с главой отношения портить. Да и финансы нам прикроют, если за вашего кандидата подпись поставим». Мы пытались взывать к совести депутатов, говоря им о том, что своим решением они просто не дают права выбора всему народу. Но видно было, что такими мыслями народные избранники вовсе не озабочены. Страх потерять свое место, страх испортить отношения с главой куда сильнее, чем думы о народе. Встречались депутаты, которые согласны были поддержать нас, если никто не узнает. Но они наотрез отказывались ехать заверять свою подпись у нотариуса, ведь тогда их выбор станет известен главе. Изобретательность чиновников, которые все силы кладут на то, чтобы не отдать власть действительно народному избраннику, просто поражает. Например, многих депутатов сельских поселений собирал глава и запрещал ставить подпись за Светлану Михайловну Пиунову. Но поскольку такое препятствие выборному процессу – это уголовное преступление, депутатов учили как надо правильно ответить, чтобы не подвести главу и себя под монастырь. Они заученно отвечали: «Я уже сделал свой выбор» или «Я уже поставил подпись за другого». Хотя это было очевидное вранье. В начале кампании Светлана Михайловна Пиунова была единственным кандидатом, и никакие другие доверенные лица просто не могли прийти к депутату. Но депутаты отводили в сторону глаза и твердили: «Я уже поставил подпись за другого». Еще одна гениальная схема – собрать всех депутатов сразу у нотариуса и заверить их подписи под пустыми листками, а потом уже вписать в заверенные листки, кого скажут. А когда в конце кампании подписи за Меркушкина и за согласованных конкурентов, кандидатов от парламентских партий, уже были собраны, то оставшихся депутатов продолжали собирать и подписывать. Явно, чтобы не досталось подписи несогласованным кандидатам. Нарушений было столько, что доверенные лица Светланы Михайловны Пиуновой собрали целую энциклопедию. Наши права, как народа, и выборное законодательство нарушалось просто вопиющим образом на каждом шагу. А после того, как закончился предвыборный отбор, началась агитация. Работников бюджетных учреждений, врачей, учителей, воспитателей понуждали после работы ходить по квартирам и агитировать за Меркушкина. Все это под негласной, а где и откровенной угрозой увольнения и совершенно бесплатно. Это похоже уже просто на сектантские или тоталитарные методы. Демократии и не пахнет. Такие выборы можно назвать скорее захватом и удержанием власти, чем демократией. И понятно, что все эти выборные технологии, муниципальные фильтры, придумываются не для того, чтобы работать во благо народа. Надеяться, что таким образом выбранные чиновники, мэры, губернаторы будут заботиться о нас с вами, просто наивно и смешно. Так чего же, народ, ты еще ждешь от такой системы власти? Почему машешь рукой и закрываешь глаза на происходящее? Пора бы уже очнуться. Равенство и справедливость устанавливать необходимо нам самим. Рассказ доверенного лица Светланы Пиуновой. В сентябре 2014 года я была на встрече Меркушкина Николая Ивановича с жителями Приволжского района Самарской области. В РИО губернатора говорил о том, что избиратели должны обеспечить стопроцентную явку на выборах губернатора, если хотят жить хорошо. Меркушкин подводил свою речь к тому, что от процента явки будет зависеть, сколько денег будет выделено на наш регион, а внутри региона – на конкретный район. Меня возмутила речь в РИО губернатора. Я сказала в микрофон: считаю неправильным, когда деньги на регион выделяются, исходя из процента явки на выборы. Деньги должны выделяться с учетом действительных нужд и потребностей региона. На встрече меня неприятно удивило, что неудобные вопросы Меркушкин даже не давал людям задать до конца. Перебивал, говорил с людьми неуважительно, с сарказмом. Когда Меркушкину организаторы встречи сказали, что в зале присутствуют члены партии «Воля», деятельность которой сейчас запрещена, Меркушкин начал говорить о том, что за 2 года его работы рейтинг партии «Воля», по его сведениям, опустился, и он этому очень рад. Я встала и с места сказала: «Николай Иванович, дайте тогда Светлане Михайловне СМИ, тогда посмотрим, какой у нее настоящий рейтинг». На что временно исполняющий обязанности губернатора, смотря мне в глаза, в микрофон, на весь зал ответил: «Она в течение 3 месяцев похоронит себя, похоронит вместе с вами». Я восприняла его слова как явную угрозу, и мне непонятно, как после таких слов кандидата на должность губернатора люди, присутствующие в зале, хлопали такому человеку, восхваляли его и просто продолжали сидеть и слушать. Люди, что с вами? Если вы выбираете таких людей во власть, чего можно от нее ждать? Можно ли ждать социальной справедливости и благополучия народа? Вряд ли. Рассказ доверенного лица Светланы Пиуновой. Забавная ситуация произошла на выборах губернатора Самарской области в 2014 году. Таких унизительных выборов область еще не видела. Было очевидно, что у самарцев вообще не было альтернативы Николаю Ивановичу Меркушкину. На телевидении, в газетах, на рекламных щитах все лето нам широко улыбался только он. Редко кое-где неожиданно для избирателей мелькало лицо другого кандидата, но это было каплей в море и явно для галочки. Унижению, которое испытывали на себе все сотрудники бюджетной сферы, также не было равных. их буквально выгоняли на бесплатную агитацию за Меркушкина, а затем и на досрочное голосование за нужного кандидата, грозя увольнениями. К концу предвыборной гонки Николай Иванович разослал личные письма избирателям с рассказом о своей деятельности и приглашением прийти на выборы, обращаясь к каждому по имени и отчеству, указывая адрес проживания избирателей. Можно представить, какие финансовые средства и административные рычаги были использованы для этого, чтобы провернуть эту так называемую рассылку. Любой другой кандидат разорился бы на одних конвертах. Письма нашли всех адресатов, так как были подключены даже детские сады и школьные учителя. Собирались родительские собрания как раз перед выборами, основной целью которых была раздача этих самых писем счастья. Таким образом, основной кандидат в губернаторы грубо нарушал выборное законодательство, явно незаконно воспользовался закрытыми базами данных и личными сведениями жителей области. На запрос областной избирком о нарушении наших прав, незаконном получении, обработке и использовании персональных данных моих и моих родственников мною был получен ответ, что персональные данные я дала сама агитаторам Меркушкина, заполнив социальный паспорт, который ими использовался во время кампании. А между тем меня даже не было в пределах области. Большую часть лета я провела в гостях у друзей в другом регионе России. Эти рассказы – не пустые слова. Каждое слово может быть подкреплено доказательствами, неоспоримыми фактами, аудиозаписями, актами, свидетельствами очевидцев, показаниями свидетелей в материалах дел в судах и правоохранительных органов. Вот так поэтапно происходит подавление демократии в стране. Чего нам ждать от системы власти, которая делает все, чтобы народ не мог реализовать свое конституционное право управлять страной? Скорее всего, ничего, кроме репрессивных законов и ухудшения условий жизни, ждать не приходится. Но, видимо, сам народ выбрал для себя молчать и не сопротивляться беспределу. Встреча с Меркушкиным. Гуляя как-то по Самарской набережной, стала свидетелем довольно необычной картины. В самом центре набережной скопились люди. Я решила подойти поближе, узнать, что за собрание. Присмотревшись, в центре толпы увидела губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина, о чем-то общавшегося с людьми. Подошла еще ближе и стала прислушиваться. О чем же он говорит? И тут на моих глазах стало разворачиваться целое театрализованное представление. Чуть позже вы поймете, почему я так говорю. Откуда-то начали подтягиваться люди, стали задавать губернатору вопросы. Началась оживленная дискуссия, так сказать, живое общение с губернатором. Я решила остаться и посмотреть, как будет разворачиваться событие дальше. Выглядело это примерно так. Недавно назначенный и приехавший к нам в область из другого региона губернатор вышел на улицу, чтобы пообщаться с жителями города и узнать, чем живет и дышит веренный ему народ. Поразило его барское отношение к людям и к нашему городу. Он вел себя надменно и немного свысока. Он чувствовал себя здесь хозяином. Так происходило до тех пор, пока он увидел восторженные взгляды горожан, видел то, как с придыханием они задают ему вопросы, просят о помощи и изливают свои чаяния. Вмиг эту идиллию нарушил вопрос одного молодого человека, жителя Студеного оврага, где людей сгоняют с их дач для строительства спортивных сооружений под чемпионат мира по футболу 2018 года. Видимо, парень попал в точку, и вопрос оказался не совсем удобным. Милая улыбка губернатора неожиданно превратилась в гримасу. Он стал яростно доказывать, что проведение чемпионата мира по футболу очень выгодно для нашего города, что людей не будут лишать их законной собственности, что строительство спортивных сооружений поможет молодежи избавиться от вредных привычек и не попасть под пагубное влияние наркотиков. Упомянул про партию «Воля», ликвидированную по решению Верховного суда, который раздает листовки и склоняет народ против поведения чемпионата мира в Самаре. Рассказал, что несколько тысяч человек обратились к президенту с просьбой не проводить чемпионат мира в Самаре. Из-за этого президент вызывал его на ковер и спрашивал, что там у вас происходит. Я не сдержалась и задала ему вопрос. «Николай Иванович, а вы у людей-то хоть раз спросили, что им нужнее – садики, больницы или спортивные сооружения? Вы знаете, что даже жители Бразилии, родины футбола, против проведения у них чемпионата мира, просят увеличить расходы на социальные нужды? Им нужны больницы, школы и детские сады. После этого весь пыл Меркушкина переключился на меня. Он меня стал убеждать, что я ничего не понимаю в этом вопросе, а все негативное, что происходило в области, происходило до него. То есть в свойственной всем представителям власти манере Меркушкин начал винить предшественников. После моих слов «Николай Иванович, мы вас не выбирали» началось самое интересное. Губернатор подошел ближе и, глядя мне в глаза, заявил: «А что, Пиунову надо было выбирать?» На что я ответила: «Да хотя бы Пиунову, главное, чтобы был выбор». Тут на меня начали набрасываться и кричать люди из толпы: «Да как ты смеешь?» Тему сразу же начали гасить. Неожиданно появились новые люди со словами благодарности губернатору и хвалебными речами в его адрес. И тут я начала понимать, что все эти люди вокруг – это отнюдь не случайные прохожие, не рядовые граждане, а, скорее всего, его приближенные, которые вышли вместе с губернатором на прогулку, чтобы создать инсценировку общения с народом. Вот такой спектакль развернулся у меня на глазах, а через год развернулся уже другой спектакль с отставкой и выборами, только на этот раз участниками его стали мы все с вами. Олеся К. Мнение доверенного лица Светланы Пиуновой. Фактически, это были выборы Меркушкина. Прежде такой наглости, по-моему, никто себе не позволял. Фактически, агитация за Меркушкина началась задолго до его официального выдвижения. При этом в СМИ с самых первых дней было озвучено, что кандидатуру Меркушкина уже согласовал президент. И с самых первых дней шла нахрапистая агитация за Меркушкина. Если взять областные СМИ, открываешь газету, а там без преувеличения на каждой странице фото и статьи о Меркушкине. В телевизоре опять он. Как нам потом объяснили, это, оказывается, была не агитация кандидата, а просто обычное освещение деятельности губернатора. Меркушкин провел массу встреч с жителями сел, опять же, якобы не избирательных, а просто встречи с губернатором. Был широко распиарен проект «На связи с губернатором», опять же, якобы не агитационный, который как-то сразу затух после выборов. Работники бюджетной сферы поголовно агитировали бесплатно за Меркушкина, их просто обязали это делать. И понятно, что вся эта очевидная агитация была не из избирательного фонда кандидата, а из бюджетных средств. Но и это не посчитали нарушением, ведь Меркушкин же официально не выдвинул на тот момент свою кандидатуру, а значит, и нарушения по утверждениям избиркома никакого не было. Подписи депутатов в поддержку выдвижения Меркушкина и его дублеров тоже собирались в добровольно-принудительном порядке. Нам много рассказывали об этом сами депутаты. Кто отдавал подпись за оппозиционного кандидата, Светлану Михайловну Пиунову, тем нередко угрожали проблемами в семье, потерей работы. Сами выборы фактически состоялись досрочно. Людей в прямом смысле сгоняли на избирательные участки для досрочного голосования без каких-либо уважительных на то причин. Особенно сильное давление было оказано на работников бюджетной сферы. Их руководство, очевидно, головы бы не сносило, если бы не заставило своих подчиненных проголосовать досрочно, и понятно за кого. А люди боялись потерять работу, покорно шли и голосовали. Количество досрочно проголосовавших просто зашкаливало. В дни, когда можно было досрочно проголосовать, на избирательных участках было столпотворение, а люди покорно стояли буквально в очереди на ступеньках, на подходах к участкам, так как внутри помещений им просто не хватало места. О том, как голосовали, можно судить по нереальным итогам выборов. Да и выбора у людей не было. Обо всех вытерли ноги. Все это понимали. И как после этого можно верить, что вновь избранный губернатор будет заботиться о нашей губернии, о народе? Ирина Р.